Второе. Новый стиль Сенека. Стиль, создававшийся декламаторами времени Августа, получил наибольшее распространение в середине первого века при Клавдии и Нероне. Писатели первого века называют его новым современным стилем, в отличие от старинного стиля Цицерона и его последователей. Длинные речи Цицерона, его философские рассуждения, строго уравновешенные периоды казались теперь вялыми и скучными. Лозунги нового направления — страстность, стремительность, порывность. Литературные традиции азианизма нашли благодарную почву в Риме начала первого века с его жаждой блеска, стремлением к гордой позе и погоней за чувственно яркими впечатлениями. Страница 408. Неспокойная общественная атмосфера периода от Тиберия до Нерона еще более усиливала эту тягу к аффектации. Декламационный стиль развертывался в коротких, точеных фразах с неожиданными ходами мысли, так называемых сентенциях, в нагнетании метафор, не всегда естественных со смысловой стороны, но приятных для слуха словосочетаниях. Стирание границ между поэзией и прозой, проникновение в прозу поэтических средств выражения, а в поэзию ораторских, одна из важнейших особенностей литературы всего Серебряного века. Сторонники нового стиля видели свои достижения в остроумной краткости сентенций, в блеске описаний, в изысканном и поэтическом убранстве, в веселой красоте речи. В диалоге об ораторах Тацита, защитник современного красноречия Апор, порицает Цицерона за то, что тот медлителен в приступах, длинен в рассказах, не знает меры в отступлениях, медленно движется, редко воодушевляется. Немногие периоды оканчиваются искусно и с некоторым блеском. В этих речах, продолжает Апор, словно в неотделанном еще здании, стены крепкие и прочны, но недостаточно отполированы и недостаточно блестят. Я же хочу, чтобы оратор, как богатый и роскошно живущий хозяин, жил под кровом, который не только защищал бы его от дождя и ветра, но и веселил взор и глаза, чтобы кров этот не только был снабжен утварью, служащую для необходимых потребностей, но чтобы в убранстве его было золото и драгоценные камни, предметы, которые было бы приятно взять в руки и на которые не один раз можно было бы полюбоваться. Лучший мастер нового стиля в середине первого века, Луций Анней Сенека, родился за несколько лет до нашей эры, умер в 65 году нашей эры. Средний из трех сыновей Сенеки-старшего, Луций Анней Сенека, родился в Испании, в городе Кордубе, нынешнее Кордова, но вырос в Риме. Он получил образование в духе новой риторики и расширил его философскими занятиями. Неопифагориец Сотион, проповедник вегетарианства, стоик Аттал, учивший бедной и воздержанной жизни, декламатор Фабиан, последователь школы Секстия, были философскими учителями молодого Сенеки. Лишь увещания отца удержали его от увлечения вегетарианством, которое во времена подозрительного Тиберия рассматривалось как чужеземное суеверие и как признак неблагонамеренного образа мысли. В 30-х годах Сенека занимался адвокатской деятельностью и, получив должность квестора, попал в Сенат. Успехи его как судебного оратора возбудили ярость императора Калигулы, который не выносил чужой славы. Калигула приказал было убить Сенеку и смягчился только тогда, когда его заверили, что болезненный Сенека и так скоро умрет. В начале правления Клавдия Сенека по интригам жены императора Мессалины был сослан в пустынную Корсику, 41 год. Где провел 8 лет, занимаясь литературой и философией. При жизни Мессалины все хлопоты о возвращении оставались безрезультатными. Не помогло и льстивое утешительное письмо к влиятельному вольноотпущеннику Клавдия Полибию по случаю смерти брата Полибия около 44 года. Зато вторая жена Клавдия Агриппина вернула Сенеку из изгнания, добилась для него должности претора, 49 год, и поручила ему воспитание своего сына от первого брака будущего императора Нерона. Со вступлением Нерона на престол, 54 год, Сенека был осыпан богатствами и почестями. Вместе с начальником преторианцев Буром он был фактическим руководителем империи в первые годы правления Нерона. Это время, ознаменованное некоторым ослаблением деспотического режима, вошло в римскую историографию как счастливое пятилетие Нерона. В адресованном молодому императору трактате о милосердии 55-56 годы развиваются мысли о значении милосердия для единодержавного правителя. Страница 409. В 56 году Сенека получил консульство. Личное поведение Сенеки в годы, когда он находился у власти, вызывало, однако, серьезные нарекания. Указывали, что мудрец за короткий срок нажил состояние в 300 миллионов сестерциев, что он гоняется за наследствами и ведет ростовщические операции. Ответом Сенеки на эти обвинения служит трактат о счастливой жизни, 58-59 годы, в котором разбирается вопрос об отношении философа к богатству. К этой же теме он возвращается впоследствии в трактате о благодеяниях. Другим источником нареканий были активное участие Сенеки в дворцовых интригах и его потворство испорченным склонностям Нерона. Когда по приказанию Нерона была умерщвлена его мать Агриппина, Сенека составил для императора послание Сенату со всяческими обвинениями по адресу убитой, 59 год. В последующие годы влияние Сенеки на Нерона ослабевает и совершенно падает после смерти Бура, 62 год. С этого времени он держался по возможности вдали от двора, погрузился в интенсивную литературную деятельность, но положение его становилось все более трудным из-за возраставшей ненависти Нерона. В 65 году нашелся удобный предлог для расправы с Сенекой. В связи с раскрытием так называемого «заговора Писона» он получил приказ императора покончить жизнь самоубийством. По рассказу Тацита, Сенека выполнил это с твердостью духа и большим достоинством. Противоречие между учением Сенеки и его образом жизни, бросавшееся в глаза современникам, вполне оправдывает резкий отзыв Энгельса. Этот стоик, проповедовавший добродетель и воздержание, был первым интриганом при дворе Нерона. Причем дело не обходилось без присмыкательства. Он добивался от Нерона подарков деньгами, имениями, садами, дворцами, и, проповедуя бедность евангельского Лазаря, сам-то в действительности был богачом из той же притчи. Только когда Нерон собрался схватить его за горло, он попросил императора взять у него обратно все подарки, так как, дескать, с него достаточно его философии. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 19, страницы 311-312. Многочисленные произведения Сенеки сохранились далеко не полностью. Дошедшее до нас литературное наследие его распадается на две части. Произведения философские, моральные письма к Луцилию, 63-64 годы, естественно-научные вопросы, 62-63 годы, и ряд небольших трактатов на моральные темы. И произведения поэтические, эпиграммы, «Сатира отъявления и трагедия». Философские взгляды Сенеки не отличаются ни последовательностью, ни постоянством. Размышления его сосредоточены вокруг вопросов душевной жизни и практической морали. Философия — лекарство для души. Познание природы интересует Сенеку преимущественно с религиозно-этической стороны, как средство для познания слитого с природой божества. Что есть Бог? Душа Вселенной. И для очищения души от ложных страхов. А в логических исследованиях он видит лишь бесплодное умствование. Пренебрежение к теоретической стороне философии имеет своим следствием колебания в важнейших вопросах и принципиальный эклектизм. Причисляя себя к последователям стои, Сенека не считает необходимым строго придерживаться определенного направления и многое заимствует у антагониста стои Эпикура. Эпикуризм привлекает к себе опального вельможу тем, что дает теоретическое обоснование ухода в частную жизнь, трактаты о душевном покое и о досуге. Как и весь господствующий класс Рима, Сенека не представляет себе реальной возможности иного государственного строя, кроме империи. Страница 410. День, когда римляне перестанут повиноваться императору, будет, по его мнению, концом римского владычества над народами. Не имея возможности активно бороться с императорским произволом, римские аристократы искали внутренние силы для пассивного сопротивления. И ответом на эти запросы служит учение Сенеки. Задача его философии — научить жить и научить умереть, дать внутреннюю независимость и душевный покой при сохранении форм жизни, привычных для римской верхушки. Теоретически Сенека признает всех людей равными. Они рабы, нет, люди. Они рабы, нет, товарищи. Они рабы, нет, скромные друзья. В действительности, однако, его проповедь обращена только к высшим кругам рабовладельческого общества, и только для них пригодны те практические советы, которые он дает. Толпы Сенека не любит и избегает ее. Приспособляя моральное учение стои к потребностям римской аристократии, он многое смягчает и часто рекомендует компромиссы. Особенно характерно отношение его к богатству. Сенека восхваляет простоту нравов и скромные радости бедняка и не щадит красот при описании пресыщенности богачей. Должно, конечно, пренебрегать богатством, но пренебрежение это состоит по Сенеке не в том, чтобы отказываться от богатства или не стремиться к нему, а только в том, чтобы уметь отказаться от него и не страдать при его потере. Мудрец не любит богатство, но предпочитает его. Не отдает ему своей души, но принимает в свой дом. Обладает им, но не становится его рабом. Более того, только при обладании богатством можно проявить истинное пренебрежение к нему. На компромиссы приходится идти мудрецу и в отношениях с власть имущими. Чтобы смягчить кричащее противоречие между моральными принципами и их осуществлением, Сенека вынужден или ссылаться на слабость человеческой природы, на всеобщую греховность, или прикрываться гордой позой. Последнее прибежище пассивного сопротивления — смерть, и смерть — одна из постоянных тем Сенеки. Идеальной фигурой является для него любимый герой аристократической оппозиции Катон-младший, избравший добровольную смерть в момент поражения республики, и это несмотря на то, что Сенека отнюдь не разделяет политических убеждений Катона. Вся жизнь должна быть подготовкой к смерти. Дурно живет тот, кто не умеет хорошо умереть. Ради этого надо учиться переносить трудности, опасности, лишения. Ради этого жизнь должна быть войной, сопротивлением, борьбой со страстями, слабостями и искушениями. И героическая поза гладиатора служит у Сенеки иллюстрацией философского идеала жизни. На новизну философского содержания учение Сенеки не претендует. Лекарства для души найдены древними. Наше дело решить, как и когда их следует употреблять. При склонности Сенеки к компромиссам практическая приложимость моральных теорий оказывается зависящей от обстановки и от возможностей отдельного человека в его нравственном становлении. Эта установка приводит к более углубленному анализу индивидуальных душевных состояний, каждый раз требующих специфического лечения. Момент руководства индивидуальной совестью занимает большое место в моральном учительстве Сенеки, и оно нередко развертывается как интимная беседа двух душ. Личный тон, который мы находили уже у Горация, становится еще более заметным в произведениях Сенеки. Сознательное отношение к душевной жизни, собственной и чужой, поднимается у него на более высокую ступень, несмотря на то, что отвлеченный образ мудреца и представление о психологии продолжает оставаться идеальным масштабом для классификации и оценки душевных состояний. Страница 411. Лучшее произведение Сенеки, содержащее наиболее полное изложение его взглядов, сборник моральных писем к Луцилию, 63-64 годы. Это дневник размышлений, составляющих в совокупности целый курс практической морали. Самоизображение автора служит как бы ответом на запросы стремящегося к совершенствованию адресата. Рисуя себя в различных жизненных ситуациях, Сенека достигает того, что размышление естественно вытекает из соответствующих переживаний. Ту же форму ответа на чужой запрос мы находим в трактате о душевном покое. Он открывается речью, обращенной к Сенеке, своего рода исповедью неспокойной души, потерявшей внутреннее равновесие. Затем следует ответ собеседнику. Классическим типом философского диалога Сенека не пользуется. В своих моральных трактатах, обычно небольших по размеру, он предпочитает форму диатрибы и полемики с фиктивным оппонентом. Не стремится он также к систематичности и последовательности изложения. Равнодушный к логической аргументации, автор не столько доказывает свои положения, сколько внушает их читателю, развивая одну и ту же мысль с различных сторон и воздействуя образами в большей мере, чем отвлеченными рассуждениями. Подобно большинству своих современников, Сенека любит яркие краски, и ему лучше всего удаются картины пороков, сильных аффектов, патологических состояний. В его коротких, заостренных фразах, насыщенных образными противопоставлениями, новый стиль получил наиболее законченные выражения. И на этом стилистическом искусстве была основана огромная литературная популярность Сенеки. Дело не обходилось, однако, без насмешек. Император Калигула, например, называл стиль Сенеки «песком без извести». С изображением сильных аффектов, с пафосом мук и смерти мы сталкиваемся также и в художественном творчестве Сенеки. Областью своей поэтической деятельности он избирает трагедию. Нам известны 9 его трагедий. Пьесы Сенеки, единственные полностью сохранившиеся памятники римской трагедии, да и вообще всей античной после Эврипида. Особенности, отличающие их от аттических трагедий V века до нашей эры, не всегда должны рассматриваться как нововведения, принадлежащие исключительно Сенеке или его времени. В них отложилась вся позднейшая история трагедии в греческой и римской литературе. Уже после эврипидовской трагедии IV века до нашей эры получила уклон в сторону патетики и риторики и стала иногда составляться не для сцены, а только или преимущественно для чтения. С первого века до нашей эры этот вид трагедии проникает в Рим. Медея, Овидия, например, не предназначалась для театра. К этому же типу принадлежат трагедии Сенеки. Они написаны в декламационном стиле, и момент патетической декламации преобладает в них над драматическим действием и над разработкой характеров. Внешние формы старой греческой трагедии остались неизменными. Монологи и диалоги в обычных для трагедии стиховых формах чередуются с лирическими партиями хора, в диалоге одновременно не участвует более трех действующих лиц, партии хора делят трагедию по установившемуся в эллинистическое время обычаю на пять актов. Остались и старые мифологические сюжеты, разрабатывавшиеся классиками греческой трагедии. Сенека вновь составляет Медею, Федру, неистового Геркулеса, Эдипа и так далее. Но структура драмы, образы героев, самый характер трагического становятся совершенно иными. В качестве образца драматургии Сенеки возьмем его трагедию «Медея». Начинается пьеса с монолога героини. Страница 412. Медея сразу же выступает как мрачная чародейка, готовая на всяческие преступления. Обращаясь к богам, она призывает тех. «Кого Медее призывать, всевозаконней? Вечной ночи хаос, страну теней, противную богам, владыку царства мрачного с царицей подземную». Ее единственная мысль — мщение. Определенного плана еще нет, но эта месть должна своей жестокостью превзойти все прежние злодеяния Медеи. Неведомое миру, ужасное для неба и земли, встает в уме. Экспозиции Сенека не дает. Читатель или слушатель, на которого трагедия рассчитана, знает миф всех действующих лиц, знает исход действия и уже в начале пьесы видит героиню такой, какой она должна предстать в конце. Мстительная решимость Медеи достигла уже крайних пределов. Более того, Сенека несколько раз вкладывает в ее уста двусмысленные выражения, который слушатель воспринимает как намек на предстоящее детоубийство, хотя в контексте речи они еще не имеют этого значения. Например, «И раны, и убийства, и погребение членов по частям. Я это девой делала. Ужасней теперь мой гнев. И большее злодейство прилично мне, как матери детей». Автор более дорожит декламационным эффектом монолога, чем его психологическим правдоподобием. За вступительным монологом Медеи следует хоровая партия «Свадебная песнь в честь новобрачных». Второй акт открывается новым монологом Медеи. Звуки свадебной песни напомнили, что брак Ясона становится действительностью. Медея говорит о мести, но не по отношению к Ясону, которого она хотела бы сохранить своим мужем, а по отношению к новобрачной и ее отцу. На боязливые увещания кормилицы она отвечает характерными для стиля Сенеки сентенциями. «Судьба боится храбрых, давит трусов, всегда уместна доблесть. Кому надежды нет, ни в чем не будет отчаиваться». Судьба у нас отнять богатство может, отнять не может дух. И снова автор играет на том, что с образом Медеи у читателя связаны определенные ассоциации. Кормилица. Медея. Медея. Буду ею. известно замечание одного видного физиолога. Эта Медея уже читала Медею Эврипида. Следующая сцена второго акта, диалог Медеи и Крионта, напоминает соответствующую сцену Эврипида. Но у римского трагика Крионт приобрел типичные черты тирана, а Медея стала ловким адвокатом. Она получает день отсрочки для изгнания. Дети у Сенеки не изгоняются. Любящий отец выхлопотал их оставление. Страница 413. Хор поет о святотатстве корабля Арго, впервые дерзнувшего рассечь море, и неожиданно заканчивает картиной, которая переносит нас в обстановку Римской империи с ее небывалым до того времени расширением географического горизонта. «Теперь уступило нам море и всем подчинилось законам. Не нужен теперь нам Арго, постройка палладиных рук, погоняемый веслами славных царей. Пучина доступна любому челну. Исчезли границы на новой земле, построили стены свои города. Ничего не оставил на прежних местах кочующий мир. Из Аракса холодного индус пьет и черпают персы Эльбу и Рейн». Третий акт опять открывается монологами. Для рассказа о внешних симптомах аффекта, охватившего героиню, Сенека нередко пользуется фигурой кормилицы. Из ее монолога мы узнаем, что Медея, подобно Вакханке, туда-сюда блуждает, и признаки безумства на лице. Лицо в огне, глубоко дышит грудь, кричит, глаза кропит слезой обильной, смеется вдруг, все страсти в ней бушуют, колеблется, куда обратить всю тяжесть духа, дышащего гневом, грозит, бушует, жалуется, стонет. Монолог самой Медеи в третий раз возвращает нас к теме мщения. Она тщетно ищет мотивов, которые могли бы оправдать Ясона. Ее обуревает жажда уничтожения. «В одном лишь я могу найти покой, разрушить все с собой. Пусть все со мной исчезнет. О, как сладко тому, кто гибнет, увлекать других!» Отличие концепции Сенеки от Эврипида ясно обнаруживается в диалоге Медеи и Ясона. Медея Эврипида ненавидит того, кто обманул ее чувства. Медея Сенеки пытается вернуть к себе Ясона и предлагает ему бегство. Ясона Эврипид изобразил низким эгоистом. У Сенеки это усталый, робкий человек, чувствующий свою вину. Только мысль о детях еще привязывает его к жизни. Когда он отвергает предложение Медеи, ее план мщения обращается и против него. Теперь она знает, чем его можно больнее всего ударить. Хор поет о силе ненависти у женщин, брачные права которых нарушены, и вспоминает о несчастьях, постигших всех аргонавтов. Четвертый акт посвящен магическим операциям Медеи. Магия — одна из самых популярных страшных тем в литературе этого времени. Весь акт состоит из двух монологов. Кормилица подробно рассказывает о том, как Медея готовит яд, а затем героиня произносит длинные магические заклинания и через детей посылает отравленную одежду новой жене Ясона. Краткая песня хора еще раз рисует внешние симптомы смятенного состояния Медеи. Последний акт прибывает вестник. В отличие от других трагедий Сенеки, вестник не дает подробного рассказа и ограничивается кратким сообщением о гибели царевны и ее отца. Центральное место принадлежит в этом акте длинному монологу Медеи. Ее месть еще не полна. Впервые со всей отчетливостью встает вопрос о детоубийстве. «Теперь Медея я. но начинаются и колебания. Страница 414. С полной осознанностью своих противоречивых чувств Медея изъясняет нам, что мать борется с нею с супругой, любовь с гневом. Вот побеждает любовь. Что ж, отдать детей Ясону? Вновь гнев растет и ненависть кипит. Перед Медеей встают видения, божество мести, тень брата. И в этом безумном состоянии Медея убивает одного из сыновей. В классической греческой трагедии убийства происходили за сценой. Для Сенеки этого ограничения, на котором настаивал еще Гораций, в науке поэзии не существует. Медея убивает сына во время своего монолога. Новое нарастание ужасного происходит в финале трагедии. Ясон приближается с воинами. К Медее возвращается ясность сознания. Она поднимается на кровлю, чтобы публично явить свою доблесть, и, упиваясь мучениями, которые она доставляет Ясону, вполне обдуманно убивает в его присутствии второго сына и улетает на крылатых змеях. По сравнению с Медеей Эврипида, трагедия Сенеки выглядит упрощенной. Идейная сторона греческой пьесы, критика традиционной семейной морали, не была актуальной для Сенеки. Эти вопросы у него устранены, но не заменены никакой другой проблематикой. Чрезвычайно упрощен и образ героини в ее отношениях к мужу и детям. Там, где Эврипид дает почувствовать сложную драму обманутого чувства и материнских страданий, Сенека переносит центр тяжести на мстительную ярость покинутой жены. Образ стал более однотонным, но зато в нем усилились моменты страстности, сознательной волевой целеустремленности. Количество действующих лиц уменьшилось, и самое действие стало проще. Патетические монологи и нагнетание страшных картин — основные средства для создания трагического впечатления.